Мое новое тело обладало одним бесспорным достоинством. Оно не болело, а следовательно, не мешало мне думать. Воин проигрывает сражение лишь тогда, когда считает его проигранным. И я собирал сведения о внешнем мире, делал выводы, стараясь не слишком часто облекать их в конкретные мыслимые формы, подозревая, что мои мучители не перестают наблюдать за мной. Сейрос научил меня экранироваться от внешнего мысленного воздействия, и сейчас я вполне успешно с этим справился. Теперь, если только палачи Аристарха не находятся рядом, они могут подумать, что я, наконец, умер. Глухая темная стена. Ничего больше мысленный щуп не сможет обнаружить в моем сознании. И пока тело наслаждалось пищей, за этой стеной продолжалась лихорадочная работа. Напрасно они оставили мне человеческий разум. Напрасно. Собственно, в борьбе, которую я начал, войдя в храм света, физическая сила не играла никакой роли. На мгновение во время нападения слухачей я забыл об этом и жестоко поплатился. Но теперь я шаг за шагом протягивал щупальца своего тренированного мозга во все стороны, собирая по крохам рассеянную в пространстве силу, концентрируя ее внутри сознания и вновь повторяя цикл. Я направлял поток собранной энергии на глаза. Именно они были сейчас самым важным. Прежде всего, я должен был вернуть себе нормальное человеческое зрение. Тело личинки весьма пластично. Оно все время меняется, проходя различные стадии превращений. Этим я и пользовался. Обычно такой процесс направляется генетическим кодом. Ну а если слегка подправить сам код, совсем немножко изменить в нужную сторону. Главное не перегнуть палку, не перейти тот рубеж, за которым чужеродный организм уже не сможет приспособиться к слишком резким изменениям и попросту погибнет. Конечно, я сильно рисковал, проводя эксперименты над самим собой, так как в конце концов мог получить кусок желе или некое невообразимое и ни на что негодное чудовище. Но другого подопытного тела у меня не было, и я не собирался упускать даже ничтожный шанс. Во что бы то ни стало, я должен вырваться, уйти от моих мучителей. Для этого необходимо тело, способное быстро передвигаться и нормально видеть. Ни о чем другом я сейчас не мечтал. Был, правда, еще один путь. Можно дождаться естественного завершения цикла, но позволить превратить себя в Крейга? Одна мысль об этом казалась мне чудовищной. К тому же я не знал, сколько лет длится полный цикл развития личинки, и почти не сомневался, что к его завершению от моей человеческой личности не останется и следа. Если у меня и была какая-то ничтожная надежда спастись, то осуществлять ее нужно как можно быстрее. Первые успехи проявились совершенно неожиданно. Пятна света внутри моего зрительного пространства начали сливаться в одно целое. Границы между ними размывались. У меня изменялось само строение глаз. Я догадался об этом, впервые сумев рассмотреть неподвижный предмет. Глаза насекомых устроены так, что видят только движущиеся объекты в момент их перемещения из одного сектора в другой. Неподвижную часть мира, разбитого на тысячи осколков, в своих крохотных фасетках они вообще не замечают. Но я его видел. И эта маленькая победа показалась мне чрезвычайно важной. Она позволила возродиться надежде, позволила строить какие-то планы, даже мечтать.